Послание к евреям. В служении Господа были две важные составные части, которые были очень необходимы. Когда апостол Павел наставлял пресвитеров ефесских, он подчеркивал эти две составные части. Это записано в книге Деяний святых апостолов, 20 главе, с 28 по 31 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и вас самых восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Обратите внимание на две составные части – пасти церковь Господа и Бога, и день и ночь непрестанно со слезами учил. Он говорит о том, чтобы пасти церковь и учить ее. Когда мы служим верующим, мы должны быть верными в питании их Словом Божиим и время от времени давать им необходимое предупреждение. Прекрасно питаться Словом Божиим и благословениями Его, но нам также необходимы некоторые предупреждения. Во время нашего изучения послания к евреям мы видели прекрасную истину Божию, мы также получили некоторые предупреждения. Сегодняшний урок включает последнее предупреждение послания к евреям. Перед предупреждением Господь желает, чтобы мы подумали о нашем великом собрании к Нему в будущем. Верующие должны жить в присутствии Бога и придут к Нему судей всех. Бог уже судил нас на Христе. Благодаря труда Христа и нашей веры мы провозглашены оправданными. Что за удивительный факт? Мы живем в Божьем присутствии, Его характера как судьи. Но мы не имеем страха, ни опасения, ни смутения, ни чувства стыда, потери или вины, ибо не останется даже малейшего пятна греха или бледнейшей памяти вины. Таким совершенным является наше оправдание, что мы видим радость в присутствии Бога, от лица которого бежало небо и земля. В этом великие собрании будет компания оправданных со всего мира. Мы не только будем там, как оправданные люди, мы будем там с оправданными людьми. Эта мысль пришла ко мне с особой силой, когда отец мой умер, или я должен сказать, пошел быть с Господом. Вот представилось мне, что я больше не буду молиться с моим отцом. Также пришло ко мне, что я больше не буду прославлять Господа за отца, но теперь буду прославлять Бога с моим отцом. Когда мы, все верующие, соберемся на небе к Господу, и будем знать чудное переживание, прославление Бога вместе, мы будем там ради прекрасного труда, совершенного Христом, в пролитии Его крови на Голгофе. Со всем этим в виду нам тогда дано предупреждение в стихах с 25 по 29, которые прочитаем теперь. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушавшие глаголящего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обетование. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Это обращение дано ввиду великолепного положения и перспективы верующего, и начинается увещеванием. Смотрите, не отвратитесь от говорящего. Вы можете припомнить, что послание к евреям начинается подобным предложением. Бог говорил. Когда Бог говорит, мы лучше будем слушать. Чем выше чин и почет говорящего, тем больше веса мы должны придавать его словам. Мало значения придается разговору ребенка, но если говорит полицейский, мы слушаем его, потому что его положение имеет власть. Если говорит царь или президент, то мы еще больше обращаем внимание, потому что его слова влияют на наш образ жизни. Когда говорит Бог, будем хранить тишину и обратим на него наше искреннее внимание. Увещание поддерживается примером. Во времена Ветхого Завета не было избавления для тех, которые отказываются, чтобы слушать, когда говорил Бог со властью. Стих 25 говорит: «Если те, не послушавшие глаголящего на земле, не избежали наказания, всякий человек, присутствующий при получении закона, который направлялся к горе, когда ясно было повелено не приступать к ней, судился Богом». Во время Нового Завета не было избавления для тех, которые отказывались быть послушными Богу, когда Он поощрял их идти вперед. Хотя предупреждение сказано по благодати, оно говорит, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Человек, который намеренно поворачивается спиной к управителю, который говорит по благодати, но из положения власти приглашает суд и гнев. Насколько серьезнее повернуться спиной к Богу, когда Он говорит по благодати и предлагает высочайшее из всех возможных положений и привилегий. Мы оскорбляем Божью личность, отворачиваясь от Него. Мы также видим в этом месте опасность пренебрежения Божьей силой. Мы возвращаемся опять к Ветхому Завету, где мы видим Божье доказательство. Земля поколебалась от Его голоса. Если творение поколебалось от голоса Его Создателя, насколько больше должен поколебаться грешный человек? Мы тогда возвращаемся во времена Нового Завета и предупреждаемся относительно будущего. Бог говорит: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. В будущем все, что было сотворено, будет разрушено. Отвержение человеком Бога под благодатью делает это неизбежным. Придет день, когда мир увидит такое проявление Божьей силы, что ничто не устоит совсем, кроме того, что основано на Его благодати. Здесь тогда Его обращение. Бог говорил в Ветхом Завете у Синайской горы, и те, которые пренебрегли Его голосом и намеренно стремились подойти к горе, когда имели ясное повеление не подходить к ней, заплатили ценой своей жизни за это высокомерие. Бог опять говорил в Своем Сыне и совершенной благодати. Те, которые отказываются слышать Его голос и намеренно возвращаются назад, когда ясно повелено идти, понесут наказание. Мы не должны отказаться повиноваться Богу. Мы должны уповать на Него и повиноваться Ему. Последние два стиха этой 12 главы послания к евреям представляет применение. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Иудаизм, в конце концов, был только временным. Он исполнил свое назначение и был потрясен до самого его основания. Он будет, конечно, оживлен, когда придет Христос и учредит свое царство на земле, но даже оно будет временное, только 1000 лет. Мы, верующие, имеем место в Божьем окончательном царстве, в царстве, которое нельзя поколебать совсем. Мы должны быть тронуты Божьей блаженной благосклонностью. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Мы должны служить Богу ради глубокого чувства благорасположения Он проявляет к нам. Благодать не дает нам права забыть Божию святость. Он наш Отец, но Он также огонь поедающий. В Ветхом Завете Бог поставил расстояние между священным ковчегом Завета и людьми. Это расстояние удалено, но святость пребывает. Итак, приняв Царство непоколебимое, вечное, неприходящее, будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страхом. Аминь.